Глава вторая. Он молчит, переминается с ноги на ногу. Я вижу, как нервно дергаются его пальцы, как он избегает моего взгляда. «Есения, послушай», — начинает он, но я перебиваю. «Нет, это ты послушай. Сначала эти сволочи, теперь ты. Что происходит? Кто они такие? И почему ты вдруг решил появиться именно сейчас?» Внутри поднимается волна гнева. 3 месяца я строила свою жизнь заново. Создавала это место, в которое вложила всю душу. И теперь все это под угрозой. «Я могу объяснить», — говорит он тихо. «Объясни!» Я скрещиваю руки на груди, готовая выслушать, но не готовая простить. Он делает шаг ко мне, но я отдаляюсь. Сейчас он кажется мне чужим, незнакомым человеком. Человеком, который разрушил нашу семью, а теперь вдруг решил вернуться, когда над моим новым делом навис рояль на хлипких тросах. Позже. Меняет тактику. Сейчас еще не время. Я помогу тебе разобраться с этими людьми. С чего ты взял, что я приму твою помощь? Он замирает, и в его глазах я вижу что-то, чего не могу расшифровать. Тоску? Раскаяние? Или просто желание все исправить? «Потому что у тебя нет другого выбора». Эти слова режут меня больнее, чем я ожидала. Я отворачиваюсь к окну, смотрю на улицу, где ноябрьский ветер продолжает свой танец с опавшими листьями. В моей кофейне, в моем убежище все переворачивается с ног на голову. Я не знаю, как вернуть все на свои места. Резко оборачиваюсь к нему. Мои глаза полны гнева и презрения. «Хочешь оказать мне криминальные услуги?» Выплевываю горячо. «По-другому же ты не умеешь решать проблемы, да? Явился, понимаешь ли, после всего того, что ты натворил? После твоей любовницы, которую ты якобы использовал в благородных целях? После того, как ты подстроил ту аварию, чтобы избавиться от нее и от чертова конкурента?» Моя пламенная речь бьет его сильнее пощечины. Он пошатывается, но не от боли, а от ярости, которая вспыхивает в его дерзких глазах. «Не смей!» — рычит он, делая шаг ко мне. «Не смей приплетать это сюда!» «А куда мне еще это приплетать?» Кричу я, чувствуя себя разъяренной пантерой. «Ты разрушил мою жизнь, растоптал мое доверие, а теперь вдруг решил стать моим защитником!» Я подхожу ближе, почти вплотную, так что чувствую его свежее дыхание на своем лице. «Знаешь что, Миша, я справлюсь сама, без твоей помощи, без твоих грязных игр и криминальных схем. Я построила эту кофейню своими руками, и я защищу ее тоже сама». Он хватает меня за плечи, его длинные пальцы впиваются в мою кожу. «Ты не понимаешь», — закипает от ярости. «Эти люди опасны, они не остановятся». «А ты?» Я смеюсь, но смех выходит горьким и злым. «Ты когда-нибудь останавливался?» Я отталкиваю его, отхожу назад. Ноябрьский дождь стучит по стеклу, словно вторя биению моего сердца. «Уходи. Просто уходи. Я не хочу тебя видеть ни сейчас, ни потом». Он стоит, сжав кулаки. Его мужественное лицо искажено болью и гневом. «Ты пожалеешь», — бросает вскользь. «Эти скоты не прощают отказов».